Глава 7. Первое утро Нового года не у всех начинается рано, а у меня началось. Вместе с ворвавшимся в сознание вибрирующим звуком телефонного звонка. Привычной мелодии к нему не прилагалось, а источник шума я обнаружила не сразу. Сперва пришлось потрудиться разлепить глаза, потом понять, что звонят не мне, как и то, что не только я одна сплю в своей кровати. Вместе с тем в голове замелькали последние события прошедшей ночи. Не все из них хорошо запомнились, всё-таки ночь вместе со всеми уличными гуляниями в шумной компании оказалась весьма насыщенной. А вино очень коварным, особенно если перемешать его с шампанским, прям как я. И хотя последнее нисколько не препятствовало в подсказках тому, как я сама же решительно настояла на том, чтобы Роман Владимирович не смел меня променять на сомнительное такси в 5 утра, то также нисколько не оправдывало тот факт, почему мужчина не просто находился сейчас рядышком. Я его фактически взяла в плен. В самом прямом смысле, удобно прижавшись щекой к твёрдой груди, крепко обхватывала его не только рукой, но и придавила полусогнутой в колене ногой, в то время как мой пленник вынужденно придерживал меня со спины за плечо, видимо, чтобы я на него совсем не залезла. Божечки ты мой, как я и до такого докатилась. Хотя, если ещё немного подумать и вспомнить, легко. На все доводы господина прокурора о том, что ему стоит спать в другом месте, я вручила ему то, во что можно переоблачиться для удобства. А когда заметила в стальном взоре промелькнувшую категоричность, добавила. «Они новые, я для папы покупала, но у него с собой и свои есть», — постановила бескомпромиссно. Спорить с инициативной девицей не первой трезвости он не стал. Очевидно, догадался, что это совершенно бесполезно. В самом деле переоделся. А я, как увидела его, сменившего своё строгое одеяние на самую обычную белую хлопковую футболку с простыми штанами свободного кроя, так и подзависла с пришедшей мыслью о том, что этот мужчина настолько настоящий, что в любом внешнем облике воспринимается именно таким, никак иначе. И правда сильный, не только морально, физически тоже. Это угадывалось не только в широком развороте плеч и проницательности серых глаз, но и крепких руках, которые больше не скрывала рубашка. И не только. О последнем я вспомнила и тогда, и сейчас. Рельеф литых мышц чуть выше пояса угадывался под моими пальцами даже сквозь тонкий хлопок, стоило мне проснуться, осознать реальность, а затем попробовать аккуратно приподняться и отодвинуться, чтобы его не разбудить. Телефон к этому моменту вибрировать перестал. Хотя это не помешало его всё-таки обнаружить. Гаджет покоился по другую сторону от меня, около бока господина прокурора. Как заметила, так и замерла в напряжении, пока горло сжимал неприязненный спазм. На ещё не погасшем экране пропущенным светилась Женя. Сперва не разобрала, верно? Показалась жена. Хорошо, всего лишь показалось. Тут же отругала себя за подобные мысли и ощущения. Правда, с души всё равно словно камень свалился. Насчёт того, что я во сне неосознанно сложила на мужчину и руки, и ноги, я себя тоже успокоила. С кем не бывает. Я же не нарочно. Пусть я в себе прежде подобных наклонностей и не замечала. Зато очень даже заметила кое-что другое. Едва вновь попробовала приподняться. То, на что я обратила бы внимание намного раньше, если б разум не был занят всякой ерундой по поводу того, кто же в такую рань там звонит. Не заметить и не ощутить внутренней стороной бедра довольно внушительного размера мужскую анатомическую особенность, в принципе, сложно. Особенно если учесть, что эта особенность с каждым уходящим мгновением становилась лишь твёрже и упиралась в меня всё явнее. Как попробовала, так и улеглась обратно. Прикрывая все свои новые открытия относительно Романа Владимировича снова своим же бедром. Как это помогло? Никак. Все былые ощущения подло сконцентрировались там же, на одном единственном, что теперь никак не выходило из головы. А ещё «Если будешь продолжать так же ёрзать, у меня еще и не так встанет». Послышалось чужое хриплое ото сна. Или не ото сна? А может, это меня саму так пробрало от одного звука его голоса? Спазмом отразилось где-то в районе солнечного сплетения, после чего расползлось теплой волной по всему телу до самых кончиков пальцев, пробуждая желание прижаться к нему еще ближе и плотнее, лишь бы почувствовать глубже. Ох, совсем не майку с шортами для сна надевать надо было. И чем я только думала? Понятно, что ничем. Особенно, если вспомнить еще и о том, что никакого наличия нижнего белья моя ультракороткая пижама не предусматривала. Черт его знает, куда оно самым загадочным образом подевалось. Этот фрагмент моей памяти воспроизводиться наотрез отказывался. «И вам доброе утро», — смутилась. Собственной реакцией в первую очередь. Мысленные уговоры о том, что мы вроде как взрослые люди, и, по сути, не происходит ничего такого, из-за чего стоило бы действительно волноваться, совершенно не помогали. Очень уж волнительно. Даже приподнять и немножечко задрать голову выше, чтобы взглянуть в глаза цвета закаленной стали. Тем более, что подлое воображение моментально подсунуло все то, что может быть дальше. Например, как широкая теплая ладонь господина прокурора спустится с моего плеча намного ниже, а затем сожмет крепче, заставит прогнуться в спине глубже, поймать обжигающее дыхание, смешать со своим, утонуть в этих умопомрачительных ощущениях и отдаться им полностью. «И тебе», — улыбнулся мужчина. То ли поправил мое обращение, то ли просто сказал в ответ. «Неважно. Пусть продолжает мне улыбаться снова и снова, и дальше не отпускает. Сам тоже пусть не уходит». Именно в этот момент я ощутила данную потребность до того остро и четко, что все иное перестало иметь значение. «Ты рано проснулась», — заметил он. «Не я одна», — отозвалась негромко. Его пальцы на моем плече на мгновение и в самом деле сжались крепче. Разжались, сместились чуть ниже, зацепив и без того давно сползающую лямку майки. Не знаю, нарочно или преднамеренно, и не имею ни малейшего понятия о том, о чем Роман Владимирович думал в данную секунду. Но чем дольше я не отводила взгляд, тем тяжелее ощущалось и то, как он сам на меня смотрел. Никак иначе не касался. И все равно, будто микроразряды тока расходились по моим венам от одного этого его взора. Так не бывает. Или я схожу с ума. Представляю себе намного больше, чем уже есть. И кажется, что тишина гораздо громче слов. В ней нет ничего, кроме нас двоих. Наедине. И никого, ради кого пришлось бы притворяться или же молчать. Делать то, что вынуждено, а не по своему желанию. Все будет лишь так, как мы сами того откровенно захотим. Что он сделает? Что сделаю я? Там, где дышит истина. И мы двое, так и не отодвинувшиеся друг от друга. Хватит ли мне смелости? Поддаться тому пробудившемуся порыву, в котором безумно хочется дотянуться ладонью выше, тронуть слегка колючую небритую щеку, самой податься навстречу, чтобы наконец узнать все то, о чем предполагала несколько часов назад, когда он вот так же смотрел, будоража мой разум. Не хватило. Зато нашлась с другим. «Приготовлю завтрак», произнесла совсем тихо, абсолютно неуверенная в том, найдутся ли во мне силы хотя бы подняться и разорвать все то, что я сейчас ощущала. «Хочешь?» Мужчина шумно выдохнул. «Хочу», подтвердил, а через короткую паузу, за которую его ладонь вновь сжалась на моем плече, добавил с усмешкой. «Но ты бы лучше не задавала мне сейчас вопросы в такой интерпретации». «Для твоего же блага». Втянул в себя воздух не менее шумно. Мне самой и вовсе стало проблематично дышать. И жутко тесной вдруг показалась майка, что сдавливала грудь. Почти возненавидела ее, желая, чтобы она, как и мое нижнее белье, сгинула в неизвестном направлении. Разумеется, то осталось лишь при мне, как и сама майка. Но если так будет и дальше, Я за себя вообще не отвечаю». «Тогда пойду приготовлю», — кивнула, вопреки внутренним противоречиям, сделав вид, что упустила последнюю часть его речи. «Иди», — согласился и он, но не отпустил, по крайней мере, не так сразу. А на моем плече будто невидимый узор ожоговый остался, отпечатком едва осязаемого прикосновения его пальцев, пока те вели сверху вниз и обратно, прежде чем исчезнуть. И да, пошла. Сползла с постели, совершив немыслимый героический подвиг. О нем размышляла, когда шла к двери, перед которой в итоге затормозила, схватившись за ручку. Не открыла. Зато вздрогнула от неожиданности, когда сомкнутая в кулак рука поднявшегося следом мужчины легла на полотно, преграждая дальнейший путь. А над духом раздалось очень близкое и тихо вкрадчивое. «По шкале от 1 до 10», — поинтересовался Роман Владимирович. «Насколько хорошо ты помнишь все то, что пообещала мне прошедшей ночью?» Дверную ручку я все еще не отпустила. И саму дверь не открыла. Закрыла, чтобы не только выйти, но и войти никто не смог. Пожалуй, это было куда лучшим ответом на заданный им вопрос, нежели бы я вслух что-либо сказала. 10 из 10. И я, и он оба это прекрасно осознавали. Иначе бы он не развернул меня обратно к себе лицом, зарываясь пальцами в мои волосы, обхватывая за затылок, призывая вновь смотреть на него одного, вынуждая податься к нему плотнее, дышать снова через раз или же не дышать вовсе, пока сердце в груди бьется все сильнее, отражаясь шумом в ушах при бешеном пульсе, а в глазах цвета закаленной стали. Та же самая дикая потребность, что растет во мне все больше и больше, становится практически необъятной. И я сдаюсь ей, себе, ему. Каждому новому прикосновению, что прошивает по позвонкам, отражается дрожью в коленях, пока его пальцы ведут новый узор по моей коже, подбирают другую лямку, стягивая ту вниз, а мужское дыхание обжигает висок. «Так что?» — прошептал так же тихо. «Учти, если снова промолчишь, сочту это за согласие». «Сочти, ведь этот вопрос не требует ответа. Скорее, является последней возможностью остановиться. И да, я и на этот раз не отвечаю. По крайней мере, не словами. Кому нужны эти слова? Если можно обнять широкие и сильные плечи и просто прижаться своими губами к его твердым губам. Это что-то невероятное. Сносят все остатки жалкого самообладания в считанные мгновения. Никакой сдержанности. Настоящий шквал. Он не просто целует в ответ. Отбирает последнюю возможность ровно дышать. Его ладони сжимаются вокруг меня крепче. Гладят, ласкают, соскальзывают ниже. Они чувствуются настолько большими, что с легкостью обхватывают под ягодицами и размещаются на внутренней стороне моих бедер, приподнимают намного выше, разводя в стороны, вынуждая обнять его за торс обеими ногами, впечатывая меня спиной в поверхность позади, плотно зажимая между глухим полотном и мужчиной. Цепляюсь за него крепче. Хочу избавиться от мешающей футболки, чтобы почувствовать больше контакта. Я нуждаюсь в этой необходимости настолько остро, что протестующе хнычу, когда не удается заполучить желаемое. Едва ли выходит достаточно громко и внятно. Все поглощает новый безудержный поцелуй. Я совершенно не поняла, почему вдруг все заканчивается. Слишком внезапно. Господин прокурор тяжело выдыхает, уткнувшись лбом в мой лоб. «Насколько хороша здесь межкомнатная звукоизоляция?» — спросил он хрипло. Мне потребовалось немало времени, чтобы сообразить, о чем он вообще, как и то, какой теперь нужен ответ. Если подумать об этом, достаточно. Тот же храп старших из Лариных не слышен, к примеру, при запертой двери. Но все равно. Стоит быть тише, — сделала вывод. И это единственное, что я успеваю сказать, прежде чем оказываюсь оторвана спиной от двери и унесена к постели. Дальше связно говорить становится сложнее. Вновь завибрировавший чьим-то входящим звонком телефон выкинут на пол, сметенный коленом хозяина за ненадобностью. Избавляемся не только от него. От злополучной футболки тоже, как и от моей майки, хотя ту мужчина не снимает, банально стаскивает с меня ее к линии талии, постепенно сдвигая ниже не только саму ткань, но и даруемые мне новые поцелуи, от которых мой рассудок окончательно прощается с реальностью. Да и кому она нужна? Он же нереально горячий, обжигающий. Я плавлюсь под ним, как тающий воск. Не удивлюсь, если он вылепит из меня что угодно, что только захочет. Поддамся. И не задумаюсь даже, насколько то будет приемлемым. Нет больше никаких границ, слишком велика потребность заполучить как можно больше и ярче. Ром, кусаю губы, в самом деле стараюсь быть менее громкой, до судорог в пальцах, царапая его плечи. Я не нарочно, но ловлю себя на этой провинности слишком запоздало, чтобы исправить. А ему самому и вовсе плевать. Если я издаюсь, то лишь потому, что он точно знает, каким образом сделать так, чтоб я никогда не опомнилась, будто кто-то когда-то вручил ему подробную инструкцию к моему телу и каждой точке, которую надо задеть, чтобы меня вновь и вновь выгибало в прошивающем насквозь удовольствии ему навстречу. Ром, повторяю, сама не зная, о чем прошу. Дальше трех заветных букв должно быть что-то еще. Я обязательно произнесла бы, если б мысль могла задержаться в моей голове. Но она не задерживается, зато врезается иное. Поворот дверной ручки. Шумный, неоднократный, вместе с безуспешными толчками в попытке незапланированного проникновения. И стук, громкий, настойчивый. «Ну, Лера!» — начал ныть, не сумевший вторгнуться в мою спальню младший брат. «Ну, проснись, Лера! Я есть хочу! Сколько можно спать?» «Твою ж маму!» «Которую общую нашу, и которую, к слову, мог бы и вместо меня разбудить».